Алло, говорю. Здравствуйте. У вас ключи от подвала. От какого подвала? Господин Янской. Ну, сколько в 63-й квартире? Нет, а у тебя сказали ключи. А ты, сука, вор, откуда забрался? Чё? Откуда ты, сука, вор, ключи? Ключи тебе ты сам знаешь. У тебя, блядь, ключи, вы расплодили ключи. Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Позови 63-ю квартиру. Так я звоню... Сука, вор, бродяга! Позови 63-ю. Петя, дай ключи. Сука, вор, бродяга! Дай... Сука, ты в подвал попал! Дай ключи, Петя. Сука, вор, бродяга! Как в подвал попал? Ну, сука, вор, в подвале тебя подыхать! Все равно милиция тебя доложит сыщет. Алло, фашисты! Сволочь! Поганые! Гадины, ёб твою мать! Казнить вас будут, фашистов! Почему? Зараза поганая! Сволочь воровая! Что я воровал к телефону? Ты золотой завод проститутки! Алло! Воровы у него хуй отрезали! Сейчас тебе 9 мая отрежут! Чего отрежут у меня? Фашисты золотого завода! Воруйте больше золота! И продавайте по телефону 289-40! Кто это там живет?